Пьем вино в гостином зале и наслаждаемся предрассветной тишиной. Да, ночка выдалась буйная. Дуська продегустировала графин с вином на столе и кивнула головой. Все чисто. У меня возникает идея. Нам нужна пятая колонна. Я наклоняю голову и кое-что тихо ей говорю. Дуся агрегат молча кивает головой и, поскрипывая, исчезает в коридоре. Минут через пять в зале появляется полностью одетая ведьма. Она независимо проходит мимо меня и садится на трон. «Нос, продолжим наш разговор?» Она рукой поправляет щелку на голове и шипит, открывая огромную шишку на лбу. «И где эта кувалда?» Она оглядывает зал. «Носик пошла попудрить», — хмыкаю я. «Скоро уже выступать». «Ну, пока ее нет, я вот что скажу». Ведьма наклоняется вперед. «Это будет наш маленький секрет. Теперь ты точно не расскажешь Круглову, чем мы тут занимались». Ухмыляется она. «На пол шишечки я все-таки успела сесть». «Боже!» — я покачал головой. «Не будем вдаваться в подробности. Эти полшишечки у тебя на голове вскочили». Ведьма, забываясь, снова трогает лоб и шипит. «Если бы не твоя кувалда!» В зале появляется Дуся агрегат. Она находит меня глазами и кивает головой. Ведьма сразу меняет тон. «Дусечка, тасольщика не желаете? Может, солидольчику?» — говорит она елейным голосом. Дуся поднимает механическую руку и медленно, с ржавым скрипом, оттопыривает средний палец и показывает его ведьме. «Ну вот и поговорили, девочки», — хлопаю я в ладоши. «Давайте прогоним наш план еще раз. Есть еще что-то, о чем я не знаю?» Ведьма выпрямляется на троне. «У меня есть свои люди в той армии. По моей команде они поднимут бунт. Их не так много, но сумятицу они вынесут». «И как они там оказались?» «О, это просто. Я их пропатчила». «Это как?» — насторожился я. «Мой подвал — это своего рода лаборатория, а не темница. Из всех убийц, которых я ловлю и привожу сюда, я пью кровь и затем инфицирую». Я машинально потрогал шею. «Не боись, Вань, тебя я не успела. Да и Самыч запретил. Короче, все зараженные потом отпускаются на свободу. Но у меня с ними остается ментальная связь. И когда придет время, они по моей команде бросятся на своих». «Умно!» — пробормотал я. «Пятая колонна». Я встал за стола. «Время пришло. В каком мире находится эта предводительница каннибалов?» Ведьма включила телевизор. «Строение куба заключается в том, что каждый мир может быть рядом, если знать его кодировку. Про кротовые норы слышал?» «Не умничай, ведьма!» — махнул я рукой. «Говори проще». «Если проще, то твой амулет может сразу открыть нужный мир. Стоит о нем подумать и приложить его к месту соприкосновения двух миров». «Армия находится тут». Она увеличила изображение. На экране появился город, стоящий посреди огромной пустыни. Город был окружен огромной стеной, из-за которой торчали башни минаретов. Ведьма прибавила звук. По залу прокатился заунывный голос муэдзина, призывающий мусульман на молитву. «К городу не подойти. Все просматривается как на ладони. Киборг, с тобой должны войти внутрь и отвлечь внимание на себя. Тогда я смогу подлететь к городу на птеродактиле и активировать своих зараженных. К сожалению, воздействие на них имеет ограниченный радиус». Ведьма виновато пожала плечами. «Зомбирование через кровь не было изначально запланировано на огромное расстояние. Это я так баловалась». «Баловница», — буркнул я. «Ну и где это место соприкосновения стен миров?» «А, тут просто», — злорадно улыбнулась ведьма. «По мосту раскаяния вернетесь, откуда пришли. А птеродактиль? Почему не на нем? А вот такая у меня защитная сигнализация стоит. Из замка через мост могут выйти только зараженные мной. Мост привязан к моей крови. Хочешь, я тебя заражу, Ваня? Ухмыльнулась она, глядя мне в глаза. А ты не хочешь нас проводить? А у меня голова болит. Она откинула челку и показала огромную гематому на лбу. Ну ты и сука, ведьма. Надеюсь, ты свое получишь. Я направился к выходу. Пойдем, Дуся. Потом с ведьмой разберемся, когда все закончится. «Никто никогда мне не отказывал!» — закричала она мне вслед. «Я просто неудовлетворенная женщина!» Не поворачиваясь, мы с Дусей подняли левые руки вверх и синхронно показали неудовлетворенной женщине средний палец, а потом вышли из замка. Перед замком была огромная зеленая лужайка, посредине которой бил фонтан. На скульптуре, изображавшей руку, державшую куб, сидел птеродактиль. Увидев нас, он захлопал перепончатыми крыльями, раскрыл пасть, усеянную острыми зубами, и издал пронзительный крик. — Заткнись, гадина! — сказал ей, обходя фонтан. — На скотобойню отправлю. Тварь подавилась криком и молча наблюдала, как мы подходили к мосту раскаяния. На каменной дороге не было перил. Узкая тропа вела вперед и терялась в мареве водяной пыли, которая поднималась из пропасти, куда падал водопад. «Грохнемся», — сказала Дуська и потрогала ногой мост. «Вроде не качается». «Это тут, а вот посередине...» — послышался сзади голос. Я вздрогнул и обернулся. Позади нас стоял Борис. «Столкнуть нас пришел?» Дуся выхватила пушку. «Нет, помочь!» Тигр подошел ближе. «Из меня ведьма пила кровь, так что я зараженный. Во мне теперь течет ее кровь, поэтому мост отреагирует на меня». Он спрыгнул на дорогу и обернулся. «Пошли, пока она не узнала». «Почему ты нам помогаешь?» спросил я, ступая на каменный мост. «Твой киборг прав. Свободу не выпрашивают, ее завоевывают». Белая шкура тигра намокла, и он стал похож на большую мокрую кошку. «А? Что я говорила?» — воскликнула Дуся, шедшая позади меня. «Молодец, Борис! Сам допер до этого!» Мы приближались к середине пути. Мост стал слегка покачиваться, а от грохота падающего водопада закладывало уши. «Но дело-то еще в чем-то, я прав!» — крикнула тигру. «Это касается ведьмы?» «Я люблю ее и не могу делить с другими», — послышалось мне. «Мое сердце обливается кровью, когда я вижу ее с другими. Все, что я хотел, — это быть рядом с ней. Мне не нужна свобода, мне нужна она». Меня насторожили нотки в его голосе. «И что ты хочешь предпринять?» Я сделал знак киборгу вытащить пушку. Тигр остановился, обернулся и посмотрел на меня. «Если я не могу ее заполучить, то мне нет жизни в этом мире. Прощайте!» Он без разбегу сделал прыжок и исчез в глубокой пропасти водопада. «Стой!» — закричали мы оба. Мост резко повело в сторону, потом в другую. Я упал на колени и на четвереньках пополз к концу моста, который уже виднелся сквозь водяные брызги. «Дуська, ты за мной?» — закричал я, не оборачиваясь. «Да!» — проскрипело сзади. «Негоже да мираком стоять, вдруг кто сзади подойдет?»